Юра, наоборот, в комнату провел, со всеми ребятами познакомил. Сказала я ему насчет вечерней школы, он согласно кивнул. Пусть не волнуется, я ей сам чувствую, надо учиться. Разузнал, что дома происходит, о том, что Валентин женился, любимая его племянница вовсю лопочет, Бориска неважно учится, спросил. Может, мне удастся его урезонить, я ему отдельное письмо напишу. Отправилась я в Клязьму, где на улице Гоголя жила моя сестра Мария с детьми Надей, она была на 3 года постарше Юры, и Володей, который родился перед самой войной. Жили они втроем. Муж Марии, Кирилл Георгиевич Дюков, прошедший всю войну, трагически погиб на железной дороге в 1947 году. Здесь, в Клязьме, Юра проводил все воскресные дни. Я, конечно, интересовалась, как Юра ведет себя, не в тягость ли его приезды для сестры. Она мне сказала, наоборот, Юра всегда-всегда по хозяйству помогает, всю мужскую работу делает, то заборчик поправит, то крыльцо починит, то печку подмажет, да и с двоюродным своим братом Володей занимается, помогает ему по русскому языку. Недавно Надя, Марина дочка, привезла старую тетрадь, в которой Володя писал диктанты под Юрину диктовку. Листали мы эту тетрадку, заметили. Диктантов много, а ошибок в них к концу все меньше да меньше. На последних страничках Юра даже 5 брату вывел. Подписался Ю Гагарин. Неподалеку жила и моя младшая сестра Ольга с девочками Лидой, на год Юры младше, да маленькой Галинкой, которая родилась в конце войны, и которую отец не увидал. Ольгин муж, Николай Ричардович, погиб накануне Дня Победы. Ольга с дочками перебралась из Брянска в Клязьму, поближе к старшей сестре. Ольга тоже рассказала о Юре, о том, что он ласковый, заботливый и очень веселый. «Уехал я из Москвы успокоенная, сын мой на верном пути». Перед Новым годом пришло от Юры коротенькое письмо, полное радостных сообщений. 14 декабря 1949 года его приняли в комсомол. За отличные успехи в учебе и практике наградили билетом на елку в колонный зал Дома Союзов. Новый 1950 год наша семья встречала почти в полном составе. Алексей Иванович, я, Валентин с женой Марией, Зоя с мужем Димой Бруевичем и дочкой Тамарочкой Бориской. Не хватало только Юры. Билет на елку в колонный зал был выдан на 2 или 3 января. Встречать его к поезду пришли я, Бориска и Тамара. Смоленский поезд останавливался в Гжатске на короткие минутки. Едва встал, бежит мой мальчик, полы форменной шинели развиваются, шапка на затылок сдвинута, сам румяный, довольный и, как всегда, улыбается во весь рот. Тут же у поезда открыл маленький фибровый чемоданчик, чувствую, сразу всем хочет поделиться. Тамаре вынул гостинец, яркий пакет со сладостями. Такой подарок вручает на елке, а потом говорит, «Ты уж всем дай полакомиться, здесь много, тебе останется». Пока до дома дошли, он про колонный зал рассказывал. Все его там поразило. Красивые лестницы, огромные хрустальные люстры, натертый паркетный пол. Но более всего, конечно, елка, лесная красавица и все аттракционы, всевозможные игры, хороводы. Говорил взахлеб. Представляете? Нет, вы представить не можете. Очень уж ему хотелось, чтобы мы вместе с ним будто бы поприсутствовали на этом торжестве. Юра не уставал говорить о елке в колонном зале, но рассказывал и о том, как весело встретил он Новый год. Конечно, отправился он в Клязьму. Перечислил все радостные заботы, и как елку украшали, и как они с Надей винегрет готовили, и какие вкусные пироги тетя Маруся напекла. За столом собрались обе семьи, Марина и Ольгина. Не хватало только самой Марии. Так уж выпало, что она дежурила в поликлинике в эту ночь. Ребятишкам очень хотелось, чтобы семьи были в полном сборе, но в поликлинике работал очень строгий вахтер, он, зная Марийных ребят, даже не вызвал бы сестру к ним. Юра дошел до этого места в рассказе, на минуточку замолк, обвел всех задорным взглядом и сказал, «А я говорю, Наспор, вызову тетю Марусю.